«Слишком большой», — пробормотал Лузган себе под нос. Мир, в котором жил казначей, простирался не намного дальше ворот университета, и Лузган никогда не жаловался на его размеры. В таком мерке человек может чувствовать себя уютно. А вот где он точно не может чувствовать себя уютно, так это стоя в воздухе на высоте полумили от земли, на чем-то, чего некоторым фундаментальным образом просто не существует. Эта мысль повергла его в шок. Он был волшебником, и он беспокоился насчет магии. Осторожно, бочком он придвинулся к Кардингу. «Это не совсем то, чего я ожидал», — заметил старый волшебник. «М? Отсюда, сверху, он кажется гораздо меньше». «Ну, не знаю. Послушай, я должен сказать тебе. Посмотри-ка на овцепики. Такое впечатление, можно протянуть руку и коснуться их». Они разглядывали отделенную от них двумя сотнями лиг величественную горную гряду, сверкающую белую и холодную. Ходили слухи, что если путешествовать в сторону Пупа через потаенные долины овцепиков, то в промерзших землях под самой кори Челести можно обнаружить тайное царство ледяных великанов, которые были заточены там после последней великой битвы с богами. В те дни горы были островками в огромном море льда, и лед до сих пор правил в овцепиках. «Что ты сказал, Кардинг?» — улыбнулся сияющий золотом улыбкой Коин. «Воздух здесь очень чистый, господин, и горы кажутся такими близкими, маленькими. Я сказал, что почти могу дотронуться до них». Коин махнул ему, приказывая молчать, и, вытянув худенькую руку, традиционным жестом закатал рукав, показывая, что никаких фокусов здесь нет. Сделав ладонью зачерпывающее движение, он повернулся к волшебникам, сжимая в пальцах то, что, несомненно, было пригоршней снега. Двое волшебников в потрясенном молчании смотрели, как снег тает и капает на пол. Коин расхохотался. «Вам так трудно в это поверить?» — спросил он. «Хотите, я достану вам жемчужин с краевого побережья Крулла или из песков великого Нефа? Было ваше старое волшебство хотя бы в половину таким же могущественным?» Лузгану показалось, что в голосе мальчика зазвучали металлические нотки. Коин напряженно всматривался в их лица. Наконец Кардинг вздохнул и вполне спокойно ответил. «Нет. Всю свою жизнь я искал магию, а нашел лишь разноцветные огни, простенькие фокусы и старые высохшие книги. Волшебство ничего не сделало для мира. А если я скажу тебе, что собираюсь распустить ордена и закрыть университет, хотя, разумеется, мои старшие советники займут подобающее положение?» Костяшки пальцев Кардинга побелели, но он лишь пожал плечами. «Тут мало что можно сказать», — отозвался старый волшебник. «Какой толк от свечи в полдень?» Коин повернулся к Лузгану. «Посох тоже. Филигранные резные узоры холодно смотрели на казначея. Один из них у самого набалдашника неприятно смахивал на глаз». «Что-то ты молчалив, Лузган. Или ты со мной не согласен?» «Нет, в этом мире однажды уже жило чудовство, и диск поменял его на волшебство. Волшебство — магия для людей, а не для богов. Чудовство — не для нас. С ним что-то не так, и мы забыли, что именно. Мне нравилось волшебство. Оно не переворачивало мир вверх дном, оно ему соответствовало. Было правильным. Волшебник, вот кем я хотел бы быть». Он посмотрел себе под ноги и прошептал. «Согласен». «Вот и ладненько», — удовлетворенно кивнул Коин и, подойдя к краю башни, взглянул на расстеленную далеко внизу карту улиц Ангморпорка. Башня искусства поднималась едва на десятую долю этого расстояния. «Думаю», — произнес он, — «церемонию мы проведем на следующей неделе, в полнолуние». «Полнолуние случится только через 3 недели», — подсказал Кардинг. «На следующей неделе», — повторил Коин. «Если я говорю, что луна будет полной, значит, так тому и быть». Он какое-то мгновение продолжал смотреть на здание модели университета, а затем ткнул вниз пальцем. «Что это?» Кардинг вытянул шею. «Библиотека. Да, это библиотека». Наступила давящая тишина. Кардинг почувствовал, что от него ждут продолжения. Что угодно, только не эта тишина. «Ну, знаешь, мы храним там книги. 90 000 томов, если не ошибаюсь. А, Лузган?» «Что? О, да, около 90 000». Коин оперся на посох и устремил взгляд на библиотеку. «Сожгите их, — приказал он, — все до единого».